Протиснувшись внутрь узкой норы, я осторожно полез вперед, шустро перебирая коленями. Пара секунд, и я окончательно стал похож на мучного червя, такой же маленький, ползучий и обсыпанный. Пыльца или пыль из перемолотого сухого мха летела на меня просто нескончаемым дождем. Был бы в реальном мире, давно бы задохнулся к чертям. Делать было нечего, и я продолжал движение вперед, хотя видимость резко ухудшилась. Еще через 2 секунды я понял, какую ошибку совершил, забравшись в эту нору. Из боковой расщелины на долю мгновения дернулось что-то длинное и гибкое, резко уколов меня в плечо и столь же молниеносно убравшись обратно. -12 хитов жизни. Не успел я понять, что, собственно, случилось, и разглядеть агрессора, как нападение повторилось, но уже с другой стороны. Еще -10 хитов. Твою так за ногу! Глухо зарычав, я резко дернулся назад, выползая из ловушки. Короткое мелькание, и что-то жалит меня в подбородок. Снизу! На этот раз гибкий отросток ударил снизу. Вылез из невидимой щели между моих упертых в камень рук и ужалил. На этот раз я не рычал, подобно гордому льву. Нет. На этот раз я завизжал, как бедный поросенок, и что есть сил рванулся назад, пятясь задом. Следующий удар вновь последовал снизу, и сейчас я успел разглядеть нечто вроде длинного сегментированного отростка или лапы, оканчивающейся острым прямым шипом. Больше всего этот непонятный отросток походил на лапу таракана или муравья. В общем, какого-то насекомого. Название монстра прочесть не успел, слишком уж быстро все мелькнуло перед глазами. Да и я не стоял на месте, а продолжал пятиться назад, вырываясь на свободу. Никогда не думал, что смогу двигаться задом наперед с такой скоростью. Но из узкой норы я буквально вылетел, успев получить еще пару ударов вскользь, по себе. А ползун отхватил 3 удара и был на последнем издыхании. В общем, на свободе мы оказались крайне дорогой ценой. Оба на грани между жизнью и смертью. А противник не получил вообще никакого урона, и я его даже не рассмотрел. Но мы оба живы. Правда, судя по всему, это ненадолго. Внутри покинутой мною норы было смутное движение. Словно некто раздвигал полотнище мха и усиленно искал нас, постепенно приближаясь к выходу и к нам. А отступать некуда. Если только прыгать с обрыва вслед за Грейвером. Ну или нырять в такую же заросшую мхом нору, где меня мгновенно прикончат. Лучше уж с обрыва. Сорвав со спины копье и щит, я выставил их перед собой, запоздало осознав всю эфемерность такой защиты и противодействия. Неизвестный противник был слишком быстр, молниеносен. То ли это нечто большое с целой кучей длиннющих шипастых лап, то ли целая куча мелких гаденышей, двигающихся на околосветовой скорости. Из этого боя победителем мне не выйти. Замерев на месте, я лихорадочно продумывал всевозможные пути развития ситуации и столь же быстро отбрасывал их прочь ввиду их полной бесполезности. Конец. Как в фильме. Главный герой стоит у самого края пропасти, а на него наседают злобные враги. Из отверстия норы метнулась лапа, нанеся резкий прямой удар. Я едва успел отшатнуться и подставить щит. Хрустнуло. Прочность щита уменьшилась, а меня откинуло на шаг назад. Вот это удар! Конец? Все, полет на локацию возрождения? Ладно, крикнул я, и плевать. Но если ухожу, то уйду красиво. Отчаянно рискуя, я отшагнул еще дальше от норы, полностью покинув расщелину, что совсем недавно казалось такой родной и уютной. Оказавшись на просторе, спустился еще чуть ниже и, опустившись на колени, достал из заплечного мешка свои приспособления для розжига огня. В бешеном темпе заколотил по камню, выбивая снопы искр. Труд мне не требовался. Вокруг меня его было полным-полно. Целая кладовая сухого трута. Вверху противно зашебуршилось, заскрежетало. Из расщелины появилось сразу несколько тонких шипастых отростков, колышущихся в воздухе и словно бы вынюхивающих ускользающую добычу. Краем глаза, поглядывая на врага, я с остервенением продолжал высекать искры, удар за ударом, в неснижающемся темпе, и своего добился. Сухой мох под коленями задымился, затлел, а затем вспыхнул, как порох. Похоже, покрывающая мох пыль оказалась весьма горючей. От неожиданности, отшатнувшись назад, я потерял равновесие и кубарем покатился вниз. Извернулся, упал плашмя, но скольжение это не остановило. Я продолжал стремительно приближаться к пропасти. Но сейчас меня это волновало меньше всего. Задрав голову, я с радостью смертника наблюдал за приближением настоящей стены пламени. Огонь полыхал, будь здоров. Сильный, мощный, почти без дыма. И вверх пламя двигалось куда быстрее, чем вниз. Миг, и ревущий огонь накрывает расщелину со все еще торчащими лапами антеннами. Раздается режущий уши крик, больше всего похожий на пронзительный скрежет. Еще мгновение, и скрежет затихает, а у меня перед глазами начинают появляться строчки о появлении опыта. Вот это костерчик я разжег! Вот это побаловался со спичками! Я радостно ухмыляюсь. В этот момент склон кончается, и я падаю с обрыва, так и не успев стереть с лица ухмылку идиота. Зато руки автоматически успевают метнуться вперед и ухватиться за ребристый камень, слегка выдающийся из стены метров на 5 ниже уровня обрыва. Одна рука срывается, зато другая ухватилась крепко, и я повисаю над пропастью, держась лишь одной рукой. Стена огня достигает обрыва чуть позже меня, и в следующую секунду мимо меня проносятся огненные комки сгорающего мха и миллионы искр. А над головой с ревом простирается огненная пелена из вспыхнувшей невесомой пыли. Позабыв о своей крайне сложной ситуации, я завороженно смотрю на огненный звездопад под огненным же небом. Пещера светилась так ярко, как, наверное, никогда раньше до этого. По дальней от меня стене взбирается бушующее пламя, сжирая весь мох и оставляя после себя черный дымящийся камень. А я в центре всего этого пылающего великолепия. И по все еще непонятной причине не отдал концы, не сгорел и не разбился в лепешку. И мне все еще идет опыт. Строчки так и скачут одна за другой. Вот-вот и уровень. Ну же, уровень. Рядом со мной ярко вспыхивает белая вспышка света. Я машинально хватаюсь второй рукой за камень и ошалело гляжу на невероятное зрелище. Посреди огненного дождя возникает великолепная фигура. Женщина. В белом одеянии, вышитым пурпуром и золотом. За спиной широко раскрыты громадные белоснежные крылья. Золотистые волосы свободно распущены, над головой сияет яркий нимб. Ангел. Меня посетил ангел. Словно бы спустившийся в огненный ад, дабы спасти раскаявшегося грешника. И мои губы невольно шевелятся в почти неслышном и сочащемся безумной надеждой вопросе. «Вы за мной?» Ангел мило улыбается, показывая перламутровые зубы. На меня ласково смотрят ее васильковые глаза. «Да, она точно за мной. Мое спасение!» Меня вознесут наверх к синим, как ее глаза, небесам, к прохладному ветру и золотому солнцу, и в этот миг иллюзия рушится, как карточный домик, ибо ангел произносит шокирующие меня до глубины души слова. «Фото дня! Поздравляем!» «Что?» — сиплю я. «Фото дня! Улыбнитесь!» Я, не соображая, что делаю, растягиваю почерневшие от пепла губы в кривой улыбке. «Щелк!» — весело произносит девушка-ангел. — Еще раз поздравляю. Вы победитель ежедневного конкурса на лучшее фото. Фотография будет размещена в выпуске Всемирного Вестника Вальдиры, а также на игровом портале. Вы получаете приз. Варианты награды придут к вам письмом от администрации. Удачного вам дня, игрок Шмыговик. — Стойте! — крикнул я, но прелестный ангел уже бесследно исчез. Словно и не было тут златовласой девушки с огромными белыми крыльями. Прекрасное видение было, да сплыло, оставив после себя только отзвуки щемящей сердце музыки. «Я же тут вишу! Над пропастью!» — жалко пробормотал я. «Уррр!» — горестно взвывает ползун, распластавшись на моем плече. «Фото дня!» — уже злее проворчал я. «Тьфу!»